Здравствуйте, ребята. О, что-то вы недружно отвечаете. Здравствуйте, ребята. Вот это другое дело, это здорово. Мы даже стали немножко вам завидовать, вы знаете? Нам захотелось снова стать школьниками, пионерами такими же, как вы. И мы придумали, что сделать для того, чтобы, ну, хоть чуть-чуть стать похожими на школьников. Вот мы наденем фуражки школьные и будем как школьники. Похожи? А? Ой, не похоже. Значит, мало только надеть фуражки для того, чтобы сразу стать похожими на школьников. Конечно. А, нам нужно вот что, нам нужно научиться себя вести так, как себя школьники ведут. Тогда мы будем похожи, правильно? Ой, а мы забыли уже, как себя школьники ведут. Ребята, а вы знаете, как школьники себя ведут? Ну, очень хорошо, тогда вы нас научите, а мы у вас будем учиться, ладно? Начнем урок. Ребята, посмотрите, как школьники ходят на перемене. Посмотрите, так, да? А как, ребят? А, парами, вот, вот, вот. Нет. А как, ребят? Бегают, вот. Так, да? Ну, так на некоторых школьников похоже. Теперь давайте договоримся, что учиться мы будем, ну, скажем, в пятом классе. Меня будут звать Вова. А меня Петя. Вам знакомы Вова с Петей? Незнакомы. Вот так раз. Нас же знают все на свете. Знает нас весь пятый класс. Скажи, что же пятый класс? В школе каждый знает нас. Пишут в школьной стенгазете, говорят на педсовете. Все о нас, о нас, о нас. Мы могли бы загордиться, но гордиться не годится. Лучше просто без прикрас о себе начнем рассказ. Познакомьтесь ближе с нами, а тогда судите сами. Я беру сначала слово. Ладно, Петь. Ладно, Вова. С видом мы не очень схожи. Петька толстый. Он худой. Не похожи мы, а все же нас не разольешь водой. Дело в том, что он и я закадычные друзья. Все мы делаем вдвоем. Даже вместе отстаем. Дружба дружбою, однако и у нас случилась драка. Был, конечно, важный повод. Очень важный повод был. Помнишь, Петь? Что-то, Вова, позабыл. И я забыл. Ну, неважно, дрались честно, как положено друзьям. Я как стукну. Я как тресну. Я как дам. А я как дам. Скоро в ход пошли портфели, книжки в воздух полетели. Словом, скромничать не будем, драка вышла хоть куда. Только смотрим, что за чудо. С нас ручьем бежит вода. Это Вовкина сестра облила нас из ведра. У нас вода ручьями льется, она еще смеется. Вы действительно, друзья, вас водой разлить нельзя. Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Я живу с ней очень дружно, очень я ее люблю. А когда мне будет нужно, я и сам ее побью. И она не виновата, просто нам не повезло. Потому что нам весь год не везет и не везет. Все думают, что мы какие-нибудь шалуны, лентяи. А на самом деле мы мечтаем стать настоящими людьми. Моряками. Хотя бы адмиралами. И никто не догадывается, что за шум на задней парте. Ничего нельзя понять. Кто-то там шипит в азарте. Я один. К6. Опять. Это снова Вова с Петей позабыли все на свете. На уроках день-деньской. Бой идет у них морской. Бьются два военных флота на листочках из блокнота. Петя с Вовой не пираты. Не берут на абордаж. А наводят на квадраты дальнобойный карандаш. И противника догонят залпы метки везде. Вот линейный крейсер тонет в разлинованной воде. Вот уже близка победа. Миноносцы бьют в упор. Ну, еще одна торпеда. И на дно пойдет линкор. Но внезапно все пропало. Море, волны, корабли. Прогремело громче шквала. Курс на доску. Адмиралы. Адмиралы на мели. Петька, друг, спасай. Тону. Я и сам иду ко дну. Часто терпит поражение самый храбрый адмирал, если место для сражения неудачно он избрал. Ребята, все-таки это очень хорошо быть школьником, правда? Конечно, делать уроки. Какие уроки? Ну как, ну раз мы школьники, значит нам задали уроки. Какие? Ну по русскому, по арифметике, по географии, по истории. О, это много. Конечно, много. Это, если бы как-нибудь быстро сделать, это другое дело, правда? Ребята, а вы не знаете, как можно быстро сделать уроки, а? О, вот писать. Кто-то говорит списать. Ну, давай попробуем, а? Давай. Попробуем, что из этого получится. Давай. Давай, давай так будем делать. Я буду решать задачу, так. А ты в это время выучишь стихотворение. Правильно. А потом я у тебя спишу задачу, так. А ты у меня выучишь стихотворение. Давай, только давай. Быстро. Давай. Как ныне сбирается один пешеход из пункта А в пункт Б. Отмстить неразумным хазарам их села и нивы, расстояние между которыми 10 километров. За буйный набег обрек он мечам и пожаром. Из темного леса навстречу ему из пункта Б в пункт А. Идет вдохновенный кудесник со скоростью 10 километров в час. Покорный Перуну старик одному советов грядущего вестник. Скажи мне, кудесник, любимец богов, где встретятся эти пешеходы? Если первый из них смирно стоит под стрелами врагов, а второй мчится по бранному полю. Да нет, что ты, так нельзя. У нас все путается, ребята смеются. Так у нас не получится ничего. Давай, ты иди учи географию, а я ребятам буду что-нибудь рассказывать. Давай. Да. Давай наоборот, ты иди учи, а я буду рассказывать. Нет, ты способный, ты быстро учишь, иди учи, а я ребятам буду рассказывать. Ребят, а пока Петя учит, я расскажу вам о том, что... Ты почему так быстро пришел? А я все выучил. Выучил? Ага. Ну, давай я тебя проверю. Я так, раз, два и все. Ну, давай проверим, как ты раз, два. Скажи, пожалуйста, кто живет в Швейцарии? А, швейцары. Ай, швейцары. Хорошо, тогда еще один вопрос. Кто живет в Швеции? В Швеции? Не подсказывайте, ребята. В Швеции тоже швейцары. Ну как же так получается? В Швеции и швейцары, в Швейцарии и швейцары. Как же так может быть? Они переезжают туда-сюда. Туристы, да? Да. Не подсматривай. Скажи, пожалуйста, кто жил в Персии? Персики! Персики. Последний раз тебе вопрос задают. Скажи, кто живет за морем? Знаешь? Знаю. Скажи. Заморыши. Сергей Михалков. Хрустальная ваза. Были. Три девочки, три школьницы купили эту вазу. Искали. Выбирали. Нашли ее не сразу. Овальную. Хрустальную. Чудесного стекла. Из тех, что в магазине стояли на витрине, овальная хрустальная, она одна была. Сперва от магазина несла покупку Зина. А до угла бульвара несла ее Тамара. Вот у Тамары Женя берет ее из рук. Неловкое движение, и вдруг... В глазах подруг туманом застилается и небо, и земля... А солнце отражается в осколках хрусталя. Три девочки, три школьницы стоят на мостовой. Трем девочкам, трем школьницам подходит постовой. Скажите, что случилось? Разбилось. Три школьницы рыдают у кировских ворот. Подружка окружает взволнованный народ. Скажите, что случилось? Разбилось. Скажите, что случилось? Что там произошло? Да говорят, разбилось какое-то стекло. Нет, не стекло, а ваза. Все три сказали сразу. Подарок мы купили. Нас выбрал пятый класс. Подарок мы купили, купили и разбили. И вот теперь ни вазы, ни денег нет у нас. Так вот какое дело, толпа тут загудела. Не склеишь эти части, сказал один шофер. Действительно, несчастье, заметил старый мастер и на осколки глядя, вздохнул огромный дядя, заслуженный боксер. В том самом магазине, где вазы на витрине, в громадном магазине людей полным-полно, от летчика-майора до знатного шахтера, кого там только нету. А нужно всем одно. Под звонким объявлением стекло, хрусталь, фарфор, большое оживление, идет горячий спор. Пожалуйста, граненую. Нету, а зеленую. Не лучше ли, товарищи, из синего стекла? Вот эту, что пониже, которая поближе. Что скажете, товарищи? Не слишком ли мала? Шахтеру ваза нравится, граненая красавица. А летчику прозрачная, как головой простор. А я бы выбрал эту. Красивей вазы нету, сказал майору вежливо заслуженный боксер. Три юных пятиклассницы сидят, переживая, что их везет трехтонная машина грузовая. Дает проезд машине знакомый постовой. Тамаре, Жене, Зине кивает головой. А девочки в волнении, одна бледнее другой. В кабине на сиденье подарок дорогой. Нельзя ли чуть потише, товарищ дядя Гриша? Водителю подружки в окошечко стучат. Шофер в ответ смеется. У нас не разобьется, у нас другой порядок, не как у вас, девчат. Учительницы скромной. За труд ее огромный к 60-летию в большое торжество в просторном школьном зале три школьницы вручали подарок драгоценный. Подарок? От кого? От штатских и военных. Людей обыкновенных, простых, советских граждан, что меж собой дружны, от нашего народа, что крепнет год от года, от пионеров, школьников, от всех людей страны. Ребята, Петя ушел, да? Ушел? Очень хорошо. Тогда я вам по секрету про него расскажу одну вещь. Вы знаете, Петя очень любит врать. Правда. Вот он придет и начнет что-нибудь выдумывать, сочинять. Обязательно, уж он такой человек. Вы знаете, про таких, как он, поэт Даниил Хармс написал стихотворение, которое так и называется «Врун». Давайте мы из этого стихотворения кусочек выучим и проучим Петю, а? Давайте. Тогда давайте так договоримся. Когда он придет и начнет нам что-нибудь рассказывать, мы будем слушать его прямо развесив уши, как будто всему верим, ладно? А потом, когда я вот так рукой покажу, будем все вместе говорить: ну, врешь, ладно? А когда вот этой рукой продирижирую, будем вместе говорить: это просто ерунда, хорошо? Давайте попробуем. 3, 4. Ну, врешь. И это просто ерунда. Хорошо. Петя! Ребят, позови Петя. Петя! Петь, ты что-то хотел ребятам рассказать? Я? Да. Ага. Ребят, вы знаете? Нет. Не знаете? Нет, правда не знаете? Нет! А вы знаете, что на? Нет! А вы знаете, что не? Нет! А вы знаете, что бе? Нет! Что на небе? Нет. Вместо солнца скоро будет колесо. Да, скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а вот такое колесо. Вот. Ну! Врешь! Ну, тарелка, ну, лепешка, ну, еще туда-сюда. А уж если колесо... Вот такое. Это просто ерунда. Да. Да. Ага. А вы знаете, что до? Нет. А вы знаете, что но? Нет. А вы знаете, что са? Нет. Что до носа ни руками, ни ногами не достать. Что до носа ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгаешь, что до носа не достать. Вот. Ну! Прячь! Ну, доехать, ну, допрыгать, ну, еще туда-сюда. А достать его руками... Нельзя! Это просто ерунда! Да! Да! Ты помнишь следующий номер? Конечно. Объяви. Сейчас. Ребята, Дорогие ребята. А что это ты по бумажке смотришь? У тебя что, память плохая? У кого? У меня? Да. Да у меня знаешь, какая память? Какая? Просто удивительная. Ну да. Да. Мы еще в первом классе таблицу умножения проходили, а я до сих пор все помню. О, да. Молодец. 5 и 5, 25, 6 и 6, 36, 7 и 7, 47. 7 и 7, 39. Память у тебя, ничего ты не помнишь. Вот у меня память настоящая, и то я не хвастаюсь. Я могу любое стихотворение запомнить с одного раза. Любое? Да. Запомни. Пожалуйста. Жили-были старик со старухой у самого синего моря. И жили они 30 лет и 3 года. Все. Все. Пожалуйста. Я даже с выражением прочту. Давай. Жили-были старик со старухой у самого синего моря. И было ему 30 лет, а старухе 3 года. Память называется. А что, все правильно. Если у тебя хорошая память, тогда вот запомни прямо из учебника. Пожалуйста, из учебника еще легче. Хорошо, запомни. Горилла, животное, рост 1 метр 70 сантиметров, живет в лесах Африки, питается бананами. Повтори. Пожалуйста. Гаврила. Животное. Рост 1 метр 70 сантиметров. Живет в лесах Арктики. Питается баранами. Правильно? Правильно! Никакой у тебя памяти нет, никакой. Есть, у меня память лучше, чем у тебя. Хорошо, ребята. Ребята, если он говорит, что у него хорошая память, тогда вспомни и скажи, где водились мамонты? О-хо-хо. Где? Не где, а с кем? Хорошо, скажи, с кем водились мамонты? С папонтами. Да ничего ты не можешь запомнить и ничего ты не знаешь. Нет, все знаю, а ты ничего не можешь запомнить. Пожалуйста, спроси меня, я отвечу. Пожалуйста, спрошу. Пожалуйста. Что добывает в Кривом Роге? В Кривом Роге добывают рога. Какие рога? Какие рога, какие рога? Кривые вот какие. Да ничего ты не помнишь, никакой памяти у тебя нет. Нет, у тебя нет. Нет, у меня есть. Хорошо, хорошо, сейчас мы проверим. У меня есть стихотворение, мы его сейчас прочтем и посмотрим, кто лучше его запомнит. И ребята сразу увидят, у кого хорошая память, а у кого нет. Пожалуйста. Давай. Давай. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван как бревно провалился в болото. А пудель в реке утонул, как топор. Так, я повторяю. Пожалуйста. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель в припрыжку пошел, как топор. Иван повалился бревном на болото, а пудель в реке перепрыгнул забор. Вот, вот учись, у кого память. Ну давай, я проверю тебя сейчас. Иван Топорышкин пошел на работу, с ним пудель в припрыжку пошел, как забор. Иван как бревно провалился в болото, а пудель в припрыжку попал на топор. Все неправильно. Все правильно. Все неправильно. У тебя никакой памяти нет. У меня замечательная память. Замечательная? Да. Хорошо, тогда вспомни и скажи, что мы должны сейчас ребятам были рассказать. Пожалуйста, сейчас вспомни и скажи. Вспомни. Дорогие... Ну-ка, что там у тебя такое, а? Так. Дорогие ребята... Ну-ка, давай сюда. Как не стыдно по шпаргалке. По шпаргалке это каждый может. Ты вот без всего, на память, из головы. А я из кармана. Сергей Михалков, одна рифма. Шел трамвай 10 номер по бульварному кольцу. В нем сидело и стояло 115 человек. Шел трамвай 10 номер по бульварному кольцу. В нем сидело и стояло 115 человек. Шел трамвай 10 номер по бульварному кольцу. В нем сидело и стояло 115 человек. Люди входят и выходят, продвигаются вперед. Пионеру Николаю ехать очень хорошо. Он сидит на лучшем месте возле самого окна. У него коньки под мышкой, он собрался на каток. Вдруг на пятой остановке, опираясь на клюку, Бабка дряхлая влезает в переполненный вагон. Люди входят и выходят, продвигаются вперед. Николай сидит, скучает. Бабка рядышком стоит. Вот вагон остановился возле самого катка, и из этого вагона вылезает... Пионер. На свободное местечко захотелось бабке сесть, оглянуться не успела. Место занято другим. Пионеру Валентину ехать очень хорошо. Он сидит на лучшем месте, возвращается со скатка. Люди входят. И выходят. Раз, две. Га. Ю-ся. Вперед. Валентин сидит, скучает. Бабка рядышком стоит. Этот случай про старушку можно дальше продолжать. Но давайте скажем дружно. Старость нужно уважать. Поем вам песенку, которая называется «Про пана Трулялинского». Стихи Юлиана Тувима, перевод Бориса Захадера, музыка Левона Мирабова. Кто не слышал об артисте Станиславе Трулялинском, а живет он при Первойской переулке Веселинском, да? С ним и тетка Труля-летка, и дочурка Труля-люрка, и сынишка Труля-лишка, и собачка Труля-ляшка. Труля-ля-да, Труля-ля, Труля-ля-да, Труля-ля, честь и слава, трали слава Трулялинскому, хвала, есть у них еще котенок по прозванию Труля-ленок, и вдобавок попугая развеселый Труля-ляй, да. На заре они встают, чаю наскоро побьют, и встречается компания. Раз, два, три, звонкой песни утро ранее. Бум-бум-бум-бум. Труля-ля-да, труля-ля, траля-ля-да, траля-ля, честь и слава, трали славу Трулялинскому. Пала, бум-бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Трулялинский чуть не пляшет, дирижерской палкой машет, и усами шевеля распевает труля-ля, да. Труля-ля звучит уже во дворе и в гараже, и прохожий пешеход, вот он, ту же песенку поет. Труля-ля-да, труля-ля, траля-ля-да, траля-ля, честь и слава, трали слава Трулялинскому. Все шоферы трулялеры, почтальоны трулялеоны, продавщицы трулялицы, футболисты трулялисты, да. Все артисты трулялисты, музыканты трулялянты, сам учитель трулялитель, а ребята труля-ля-да. Труля-ля-да, труля-ля, траля-ля-да, траля-ля, честь и слава, трали слава Трулялинскому пала, честь и слава, трали слава Трулялинскому пала, Трулялинскому пала, Трулялинскому хвала.